Лето 1953 года. В начале июля мы едем в Ньюпорт, на ферму Хаммерсмит, в дом моей матери. Чудесный викторианский особняк, стоящий на холме над бухтой в Род-Айленде. Сады, вымощенные египетской плиткой, заросшие лилиями пруды, выложенные камнем дорожки. Гостевой дом и хранилище для лодок недалеко от пляжа. Всего через несколько месяцев здесь же, в церкви Святой Марии, состоится церемония нашего бракосочетания. После этого будет прием на лужайке. Приедет более 800 гостей. Только на то, чтобы поздороваться с каждым, уйдет 2 часа. Нас станут фотографировать. На мне будет платье цвета слоновой кости с открытым декольте и пышной юбкой, на которое ушло 50 ярдов шелковой тафты. Хотя меня не покидает ощущение, что в этом наряде я похожа на абажур. Ведь изначально мне хотелось чего-то более узкого, строгого и элегантного. Во время фуршета под открытым небом будет играть оркестр Мейера Дэвиса, а потом мы исполним танец молодоженов под песню «I married an angel». «Я взял в жены ангела». Произнося тост, Джек скажет, что ему пришлось жениться на мне, чтобы я, как представитель четвертой власти, не написала в газете что-то, что разрушит его карьеру. На что я отвечу, что действительно ушла из редакции Times Herald и теперь планирую написать роман. Будучи домохозяйкой, располагающей временем, я не вижу, почему бы мне не заняться писательским ремеслом. Но все это будет потом. А в тот день, в июле, к нам в Хаммерсмит приезжает мать Джека, Роза. Они с моей матерью собираются обсудить свадьбу. «Мы же им не нужны, правда?» — спрашивает Джек. Мы с ним лежим на террасе. До этого я показала ему конюшни. Ему стало трудно дышать, мы ушли оттуда и теперь отдыхаем на теплом солнышке, овиваемые легким и свежим ветерком с моря. «Дай-ка угадаю, Джек. Ты хочешь отправить наших мам обедать вдвоем, а мы тем временем поедем кататься на машине по окрестностям?» «Да уж лучше на машине, чем на лошади». Мы долго хохочем, потом он закашливается. Тут входит моя мать и объявляет, что Роза уже приехала и пора отправляться на побережье, там обедать и купаться. Мы лежим на диване, привалившись друг к другу, и пытаемся отдышаться от смеха и кашля. А моя мать стоит в дверях и строго смотрит на нас, поджав губы. «Скажите, миссис Окинклас», — произносит Джек, вставая, «как вы смотрите на то, что мы с Джеки искупаемся до обеда?» «Уже почти час», — отвечает она. «Надо сначала поесть». «Я просто боюсь, что плавать с переполненным желудком будет тяжело. Но вы с моей матерью можете заказать обед для нас, а мы с Джеки быстренько искупаемся и придем еще до того, как принесут еду». Мама слегка морщится. «Думаю, можно сделать и так». Потом подходит Роза, и мы все направляемся к машине. Мы с Джеком немного отстаем. «Ты ведь знал, что она не захочет менять распорядок. Именно поэтому я и сказал, что после еды купаться вредно». «Мне нравится, что она тебя немного побаивается, Джек». «Не думаю. Мне кажется, она не одобряет все это». «Нас с тобой?» «Меня». Сердце мое сжалось. «Наверное, он прав. Но я не хочу, чтобы он так думал». «Дело не в этом», — возражаю я. «Она не может заставить тебя подчиняться, а она к такому не привыкла». Мы забираемся на заднее сиденье машины, наши матери впереди. На их головах косынки, у каждой нить жемчуга на бледной шее. А мы, как 2 непослушных ребенка, шутим и смеемся сзади, пока они обсуждают все эти приемы, закуски, цветы, навес на случай дождя. «В сентябре «Погода такая переменчивая», — замечает моя мать. Роза спрашивает, есть ли у нее соображения по поводу платьев для подружек невесты. Если нет, то она может рекомендовать отличную портниху. «У меня есть одна девушка», — спокойно говорит моя мать. Горячее полуденное солнце освещает ее лицо через стекло машины. «Джек, открой, пожалуйста, окно с твоей стороны», — прошу я. «Это окно?» «Да». Я улыбаюсь. «Твое окно». Он крутит ручку и озадаченно смотрит на меня. «Кажется, оно не работает». «Конечно, оно открывается. Ты просто крутишь не в ту сторону. По часовой стрелке. Нет, вернее, против часовой стрелки». Я попробовал в обе стороны. Я тянусь через него, берусь за ручку и опускаю стекло. «Что там у вас происходит?» — спрашивает моя мать. «У меня не получалось открыть окно, миссис Окинглас». «Зови меня Дженнет». «Дженнет, ручка не поддавалась, а Джеки мне помогла». Его руки обнимают меня. Пальцы бегут по моей талии, ребрам, груди. Морской ветерок вырывается в открытое до половины окно. У летнего бриза есть свой особый привкус. Не только соленый, но и сладковатый. Машина поворачивает на шоссе, идущее вдоль океана. Мы на заднем сиденье накреняемся и со смехом падаем друг на друга. Пытаемся сесть прямо, но особых усилий не прикладываем. Все это сопровождается холодным, напряженным молчанием двух матрон впереди. В зеркале заднего вида я замечаю ледяной и острый, как лезвие ножа, взгляд моей матери. У пляжного клуба мы вываливаемся из машины. Я хватаю сумку и полотенце. «Закажите мне, пожалуйста, гамбургер», — прошу я. «А мне клаб-сэндвич и чаудер, если у них есть». «Спасибо, Дженнет». Мы несемся по ступенькам, ведущим к пляжу. Быстро скидываем на песок одежду. Вода холодная. «Ныряй», — говорю я. «Ты первая». Я смотрю на него и спрашиваю. —